обещание быть в Санкт-Петербурге, а резкая разница тона того письма и этой открытки ко мне. Очевидно, ты снова находишься под влиянием переходов, и я даже не знаю каких. Лучше раскайся, и на мой вопрос о правдивости твоих слов чистосердечно скажи: вру? Да. Ольга. Когда болят зубы, их вырывают. В одну из следующих зим я ездила в Москву. Боря был ласков, как обычно, и наши старые братские отношения восстановились. Бывал он и в Петербурге, привязывался уже больше к маме, чем к отцу, и его сердечная теплота и мягкость, его нежное внимание ко мне, носило привычный с детства родственный характер. Я была на этот раз более взволнована, чем Боря. Я испытывала разочарование. Мне было грустно, что все так прозаически у нас кончилось. Я ждала еще чего-то. Очевидно, того самого, чего не хотела. Мне казалось, что я глубже Бори, что я труднее вхожу и труднее ухожу, а он поверхностный, скользящий, наплывающий. Время показало, что это было как раз наоборот, и что я капризничала. Но мне было искренне грустно. Мне хотелось поехать за границу одной, без мамы. Отец, любивший английское воспитание, охотно отпустил меня, но поставил условие, чтобы один месяц я провела в горах Швейцарии для укрепления здоровья. С тех пор еще 3 года я ездила за границу, преимущественно одна. Там застала меня война 1914 года. Я влюблялась в страны и в людей, и знала, что навсегда их покину. И это делало для меня приятным, легким и максимально насыщенным каждое увлечение. Я не боялась ни случайности знакомств, недвусмысленности встреч и свиданий. Я текла по течению, полудремотная и активная, открытая всем впечатлениям и чувствам. Как-то раз, проезжая Германию, я нарочно свернула во Франкфурт, недалеко от которого в Марбурге Боря учился философии у знаменитого Когена. Герман Коген, годы жизни 1842-1918, глава Марбургской школы неокантианство. Пастернак учился у Когена на протяжении летнего семестра 1912 года и удостоился благосклонного внимания немецкого философа, но круто разорвал с философией при обстоятельствах, о которых позднее рассказал в автобиографической повести «Охранная грамота» 1931 год. Я остановилась здесь с коварной целью. Написала письмо Боре и ждала, не откликнется ли он. Если нет, то незаметней уехать с носом из Франкфурта, чем из Марбурга. Мне хотелось повидать Борю, но я боялась набиваться, боялась звать его, потому что за границей как-то особенно ощутила возможность новых волн старого чувства. Бланк, Hotel Deutscher Kaiser und Kaiserhof, Франкфурт am Main, 26.06.1912 года, среда. Меня отделяет от тебя 2 часа езды. Я во Франкфурте. При таких условиях добрые родственники встречаются. Не дашь ли мне аудиенции? 3 дня я провела в Берлине с твоими родичами, и история Лейбница, вторников и пятниц мне известна. Посещая по вторникам и пятницам Марбургский семинар Когена, Пастернак одновременно подготовил для профессора Натурпа, годы жизни 1854-1924, реферат по Лейбницу, годы жизни 1646-1716, великому немецкому философу и математику. Поэтому боюсь, чтоб ты не понял в этом письме намека на завоевание других дней недели. Я свободна, приехать могу в тот час, который тебе наиболее удобен, днем ли, вечером ли, утром. И во Франкфурте я остановилась не для тебя одного, хотя и для тебя, конечно. После Берлина твоих родителей с их хождениями по магазинам и после Вертгейма я нечувствительна к сильным ощущениям. Все это ставлю тебе на вид, дабы ты не стеснялся высказаться попросту, не тратить времени и энергии на нашу встречу. Ты знаешь ведь, искренность должна быть максимальной, и твой ответ должен быть решителен. Но ответь обязательно, я жду. Ольга, в том или ином случае прости мне мое колебание. Марбург, 27.06.1912. Господи! Вчера ночью в кафе говорил о той осени одному человеку. Сегодня не могу войти в нужную колею, и вдруг Франкфурт. Отчего же мы не удивляемся?